Очень важный совет. Употребляя морковный сок, не переусердствуйте. Морковь – универсальный овощ. Ее сок невероятно богат питательными веществами и способен оказывать сильное воздействие на наш организм. Хорошее в слишком большой дозе может стать вредным. Известен полузабытый случай, когда один фанатичный приверженец здорового образа жизни убил себя морковным соком. Это произошло в действительности, но отдадим должное справедливости и отметим все обстоятельства трагедии. Несчастный самоубийца, если верить информации, пил ежедневно по 9-12 литров свежего морковного сока, а кроме того, он еще на протяжении нескольких лет поедал смертельные дозы витамина А и добился того, что его печень перестала работать. Он, несомненно, забыл, что все хорошее и полезное надо употреблять в меру. Морковный сок, как и любой другой, не следует выпивать залпом. Его нужно пить медленно, чтобы все его полезные вещества успевали усвоиться и не терялись. Готовьте продукты щадящим способом. Тушите, запекайте в фольге, жарьте на тефлоновой сковороде, тушите в глиняном горшке, готовьте на пару. Жидкость, остающуюся от приготовленных продуктов, в том числе сок от жарки, также используйте в пищу. Овощи лучше всего тушить или готовить на пару. В микроволновой печи продукты готовятся также щадящим образом. Соковая блиц-детоксикация за 36 часов. Слово «детоксикация» у всех на слуху. Многие жители развитых стран периодически ездят на оздоровительные курорты, чтобы дать отдых своей плоти, измученной обильной пищей, нечистым воздухом, стрессами и напряжениями современной цивилизованной жизни. Детоксикация – это сложный процесс выведения из клеток и тканей организма различных вредных продуктов его жизнедеятельности. Это ваш первый шаг к избавлению от вредных привычек. Если, например, вы приняли решение бросить курить, вам может помочь блиц-терапия морковным соком. Пейте на протяжении 36 часов, полутора суток, только свежий морковный сок и чистую, желательно родниковую воду. И вы не только сумеете преодолеть тягу выкурить сигарету после еды, но и очистите свой организм от токсического никотина. Кстати, морковный сок во время блиц-терапии можно сочетать с любыми другими соками, но лучше с яблочным. Соковая блиц-терапия может помочь вам начать избавляться от всякой дурной зависимости. Разумеется, после нее вам будет необходимо поменять свой образ жизни и мышление, поддерживающий эти привычки. Вот несколько рецептов коктейлей и соков, способствующих быстрой детоксикации организма. При этом используются корнеплоды моркови длиной около 15 сантиметров. Коктейль «Сладкое спасение». 1-2 моркови, 2 зрелых томата среднего размера, 1 красный или желтый сладкий перец, кусочек огурца длиной около 3 сантиметров. Этот чудесный соковый коктейль обладает сочным красно-оранжевым цветом и может получиться немного густоватым. В таком случае советую разбавить его огуречным соком. Коктейль суперэнергетический. 1 маленький пучок шпината, или креса водяного, или одуванчиков, одно соцветие спаржевой капусты, один кусочек огурца длиной 3 см, два стебелька сельдерея, одно яблоко, 3 моркови. Приготовляя этот коктейль, пропустите продукты через соковыжималку в указанном выше порядке, чтобы у вас получился зеленоватый напиток. Коктейль «Калийный пунш». 3 моркови, 2 стебля сельдерея, 4-6 листьев салата латука или зимней зелени, горсть листьев шпината или креса водяного или одуванчиков, несколько стебельков свежего кориандра или петрушки. Органические соединения и соли в этом сыром калийном коктейле охватывают практически весь спектр необходимых нашему организму веществ. Он эффективно снижает кислотность желудочного сока. По мнению американского натуропата Уокера, для организма человека, наверное, нет более полного питательного продукта. Советую ежедневно пить этот коктейль из соков не менее одного стакана. А для блиц-очищения пейте его на протяжении 36 часов, сколько хотите. Не забывайте только воздерживаться все это время от любой другой еды. Коктейль «Ударная свекла». Половинка целой свеклы, если возможно, с листьями. Две моркови, одно яблоко, один стебель сельдерея, кусочек огурца длиной 3 см. Сок свеклы надо использовать с осторожностью, так как его избыток может привести к нежелательным последствиям. Например, оказать очень сильное слабительное действие. У корнеплода свеклы нужно отрезать хвостик, но чистить его не обязательно, если он тщательно вымыт. Большинство людей не испытывает никаких неудобств, очищая свой организм с помощью указанных соков коктейлей. Но всегда бывают исключения. Есть небольшой процент людей, у которых организм особенно загрязнен. Во время соковой блиц-терапии у них могут появиться следующие симптомы: понос, пот, вздутие живота в области желудка, насморк, головная боль, раздражительность, резкая смена настроения, усталость, скука. Даже если такие симптомы у вас будут наблюдаться, не останавливайтесь. Пройдите все 36 часов быстрого очищения. Помните, что все эти неприятные явления свидетельствуют не о начале каких-то болезней, о том, что ваш организм покидают токсины. Подобные явления всегда временные, и когда они пройдут, вы почувствуете себя гораздо лучше. Волшебные действия морковного сока. Морковный сок оказывает на наш организм два вида волшебного действия. Первое – детоксикация, очищение организма. Очищение важно не только для излечения недугов, но и для предотвращения разрушения нашего тела, для его восстановления и омоложения. Принцип детоксикации несложен. Очистить организм и повысить его жизненные целительные силы, укрепить его способность к самовосстановлению и освободить от гнета хронической усталости, который давит на большинство людей, живущих в развитых странах. Вероятно, в другие времена одного очищения было достаточно для излечения тела и повышения его жизненной энергии. Но в наш век неграмотного питания, детоксикация – это только половина дела. Сейчас нам необходимо не только очищать свой организм изнутри, но и восстанавливать в нем процесс обмена веществ. Это и есть второе волшебное действие сока моркови. В настоящее время люди цивилизованного мира не обладают тем оптимальным уровнем содержания витаминов, минералов и микроэлементов, которые требуются для полного здоровья. Это происходит потому, что они лишают свою пищу необходимых естественных питательных веществ и нарушают минеральное и витаминное равновесие своего организма, применяя химические удобрения, сложную обработку продуктов питания и долгое их хранение. Вводя в свой рацион питания сырую морковь и сок из нее, вы помогаете своему организму восстанавливать равновесие гормонов, очищать и омолаживать кожу, избавляться от лишнего жира, стабилизировать свое самочувствие и переменить к лучшему свой эмоциональный и духовный мир. Свежеприготовленный морковный сок улучшает наше здоровье не только с химической, но и с энергетической стороны. Более полувека назад австрийский врач Эппингер обнаружил, что употребление в пищу сырых продуктов, в частности моркови, улучшает клеточное дыхание, создает положительную обратную связь, способствующую хорошему клеточному обмену веществ. Сыроедение очищает клетки и ткани человека от токсинов и других вредных отходов, обеспечивает его клетки достаточным для нормального функционирования количеством питательных веществ. И очень важно, что сыроедение, вероятно, усиливает микроэлектрические заряды, подающиеся на клетки, и даже самые нарушенные и запущенные системы нашего организма получают новый большой заряд жизненной энергии. Эти системы начинают более эффективно сжигать в кислороде получаемые питательные вещества и вырабатывать больше энергии, необходимой для протекания внутренних процессов, от которых так сильно зависит состояние нашего тела. Капилляры, самые маленькие кровеносные сосуды нашего организма, но их роль исключительно важна. От их состояния в большой степени зависит общее состояние нашего тела. Капилляры ответственны за питание, дыхание, удаление продуктов жизнедеятельности из его клеток и тканей. К большому сожалению, с годами капилляры людей со средним для цивилизованного человека меню, содержащим избыточное количество жиров и белков, а также переработанных и предназначенных для длительного хранения продуктов питания, вытягиваются, перекручиваются, а их стенки становятся более проницаемыми. В таких неблагоприятных условиях организм становится предрасположенным к различным дегенеративным заболеваниям и преждевременному старению. Образ питания – много соков. Когда вы пьете 3-4 стакана свежевыжатых соков в день, из которых минимум 2 стакана – овощные и минимум один из них, стакан морковного сока, помогает восстановить микроциркуляцию крови в капиллярах. Это, в свою очередь, улучшает обмен веществ, избавляет от лишней жировой массы и дает вам большой заряд жизненной энергии.